Приходится валять Ваньку, как валял еще совсем недавно на том памятном общем колхозном собрании, когда решалось, быть здесь заказнику или нет. Он ведь сразу почувствовал, что начальству на его вотчине тот заказник как кол в горло. Дважды права была тогда Дева Мария. Начальство больше пеклось о себе, чем об этих вечно стонущих и страждущих. Ордена и медали вешали здесь не за жалость к ним, а за крупный рогатый скот. Больше скота, больше медалей. Уютно Буренке, вольготно начальству. В другое время послало бы оно тот заказник на три буквы алфавита. Но времена поменялись. Эпоху волюнтаризма сменила эпоха демократии и гласности. Вот потому и пошло начальство и спрашивать у народа, жить ему или нет, придушить ли его сразу державной заботой, занести Дуброва в Красную книгу, или пусть помирает сами, своей волей. И не против заказника восстали тогда люди, а против заказанности дышать и жить на своей земле, против освященного державой пренебрежения ими, уравненности с жуками, козявками и жабами, самого большего унижения, которое только выпадает на долю человека. Ибо не о дубраве, дубах, ясенях, кленах пеклась тогда держава, а о том, чтобы отлучить их от тех древ, корнями которых приращены были они к этой земле. Они поняли это раньше державы, раньше власть придержащих, подошли к своей дубраве, каждый к своему дереву, и каждый распялся крестом, обнял свое дерево, пораженное радиацией, больше, чем человек, и перекрестил его и птаху, что сладило дом свой на вершине. И сказал, падать будем разом, помирать будем вместе. И крикнул державе, нет, потому что не мог он помочь ни себе, ни своему дереву, ни птице на нем. Август по селектору вызвал к себе парторга и председателя сельсовета. Сельсовет помещался в одном здании с правлением, так что долго ждать ему не пришлось. Первым явился председатель сельсовета. Его, наверное, заело, что председатель колхоза вздумал командовать им. Вся власть советом. «Вот и хорошо», — остудил его Август. «Хорошо, что вся власть советом. Признаю и подчиняюсь. Ты-то хоть сам дочитал до конца закон о земле и собственности? Не ерепенься, спрашивай потому, что сам не смог. Посмотри еще раз, что тут наше, а что дядина». И не выдержал, когда председатель уже собирался уходить, спросил, «Ты хоть в курсе, что у нас тут сегодня происходит?» «Конечно, знаю. Зачем этот экзамен? В Москве и Минске заседает сессия Верховных Советов. Что в Москве и Минске, ясно, а у нас тут?» «И у нас тут не без этого, Август, сам знаешь. Вчера выпили немного ребята. Каганович переехал трактором через Сталина. Но обошлось. Грузин выпал из кабины в яму. Колесо только скользом прошло по нему. Напугался и продрезвел. А так все нормально. Не везет Кагановичу. Рок какой-то над ним». «Владеешь информацией», — сказал Август. «Имеешь надежные источники. А то, что нас грабят, раздевают, знаешь?» Председатель сельсовета пожал плечами. «Урочище Козелужье? Это не грабеж, решение совмина». «Хорошо», — сказал Август. «Посмотри законы земли и собственности, и никуда не отлучайся». В кабинете был уже и парторг. Август обратился к нему. «Сколько у нас знамен?» «Кто их считал, Август?» «Пыли много?» «Да нет, содержим в чистоте». «Кто же с них пыль сдувает?» Августу действительно было интересно, кто сдувает пыль со знамен. Она ведь так липнет к бархату. И отстающие-то они отстающие, а знамен в колхозе за все времена собралось.